Покончив с уборкой, он снова сел на свой стул. «Ты любил свою жену?» Но камнем преткновения для нас явился секс. Ее он совершенно не волновал, по крайней мере, в том смысле, как понимал его я. Я все больше худел и все больше сходил с ума. Наконец я сказал ей, что мы должны стать любовниками, и уговорил ее, я всегда умел ее уговаривать. Она уступила мне. Я был наверху блаженства, а она осталась равнодушной. Но она обожала меня, любила со мной разговаривать, ей нравилось, когда я ее целовал. В этом смысле она испытывала ко мне настоящую страсть, а вот другого она попросту не хотела. Между прочим, таких женщин, как она, не так уж и мало. Но мне это нужно было как раз другое. И в наших отношениях возникла трещина. Я поступил жестоко, я бросил ее.